Дональд Трамп. Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в городе Куинс, штат Нью-Йорк. Он один из пяти детей строительного магната Фреда Трампа и его жены Мэри Энн Маклеод. Его мать родом из Шотландии, а родители отца — немецкие иммигранты, приехавшие в США в 1880-е годы. Дональд был так называемым трудным подростком, поэтому в 13-летнем возрасте мальчика отправили в Нью-Йоркскую военную академию в надежде на то, что его приучат к дисциплине. За время, проведенное там, Трамп понял главное: для достижения желаемого неплохо быть немного агрессивным. Самое большое влияние на него оказал отец. Он настоял, чтобы сын получил высшее образование, подсказал, как использовать деньги других людей, прежде всего налогоплательщиков, а также как при помощи собственной репутации получать высокие дивиденды. После окончания в 1968 году Уортонской школы бизнеса Пенсильванского университета, где считался образцовым студентом, не пил, не курил, прилежно занимался и мечтал организовать собственную партию, Дональд пришел работать в компанию отца — Trump Organization. В 1971 году Трамп переехал на Манхэттен, где сразу оценил безграничные экономические возможности Нью-Йорка, особенно в части больших строительных проектов. Он отвоевал право на ремонт нерентабельной гостиницы «Коммодор», расположенной в прекрасном месте, и подписал соглашение с Hyatt Hotel Corporation, у которой не было своего крупного отеля в центре Нью-Йорка. Когда эти два проекта были реализованы, способности Трампа получили признание. Он доказал, что может считаться строительным магнатом Нью-Йорка. Но окончательно его могущество было признано в 1979 году, после завершения строительства Трамп Тауэр на 5-й авеню. На пике богатства в 1989 году империя Дональда Трампа стоила 1 миллиард долларов. В начале 90-х годов в американской прессе много писали о его финансовых проблемах. Но он вышел из испытаний победителем и уже в конце 90-х годов вновь обрел финансовый успех и общественное признание. Трамп занялся успешной застройкой вдоль реки Гудзон. В 2001 году завершил строительство 72-этажного небоскреба напротив штаб-квартиры ООН. Ему принадлежат торговые площади в здании международного отеля и башни Трамп Нью-Йорк. 44-этажного многофункционального небоскреба на площади Колумба. Сейчас Дональд Трамп владеет несколькими миллионами квадратных метров лучшей недвижимости Манхэттена. Благодаря тому, что он является влиятельной фигурой на рынке недвижимости США и в американских средствах массовой информации, ему удается удачно продавать свое имя различным брендам в ипотечной сфере, области бизнес-образования, в ресторанном и туристическом бизнесе, производстве мужской одежды, мужских аксессуаров и часов. Есть также парфюмерная линия «Дональд Трамп», журнал «Трамп», институт Трампа, настольная игра «Трамп». Компания Miss Universe Organization, которая принадлежит Дональду Трампу, и National Broadcasting Company, NBC, проводят конкурсы «Мисс Вселенная», «Мисс США» и тому подобные. Бизнесмен был дважды номинирован на премию Эмми за комично сыгранные роли самого себя в телесериалах и художественных фильмах. «Один дома два», «Потерянный в Нью-Йорке», «Няня», «Принц из Беверли-Хиллз». Дональд Трамп — автор целого ряда книг, среди которых «Искусство заключать сделки» 1987, «Выживание на вершине» 1990, «Искусство выживания» 1991, «Как стать богатым» и «Путь наверх» 2004, «Формула успеха» 2007. Он был трижды женат, у него пятеро детей и трое внуков. Старший сын, тоже Дональд, родился в 1977 году, а самый младший, Бэрон Уильям, в 2006. Дональд Трамп постоянно дает журналистам пищу для сплетен. Поэтому многие аналитики полагают, что правильным решением для него было бы отойти от управления своей империей. Но Трамп всегда выбирает свой путь. Он доказывает, что может обойтись без советов. Любые хорошие времена – всегда результат вашего упорного труда и постоянной самоотдачи в прошлом. Если вы сами не верите в себя, никто не сможет поверить в вас. Думайте о себе как о целой армии, состоящей из одного человека. Заключая очередную сделку, я никогда не забываю о худшем из возможных вариантов и о том, смогу ли я пережить его. Не стоит думать о положительном исходе сделки. Хорошее способно само о себе позаботиться. Уверенно заяви, что ты король, и все этому поверят. Главное, самому быть в этом уверенным. Не взваливайте на своих детей тяжкую ношу незаслуженного богатства. Это может парализовать их, отбить у них охоту много трудиться и добиваться собственного успеха в жизни. Второе по значимости событие в жизни каждого мужчины – это день, когда он покупает яхту. А самое великое событие в его жизни – тот день, когда он ее продает. Жизнь преподнесла мне весьма важный урок. Тот, кто однажды предал, в трудную минуту вновь изменит вам. Для миллиардеров работа и удовольствие – это одно и то же. Настоящие миллиардеры никогда не стремятся торопить время, потому что жизнь – очень хорошая штука, но, к сожалению, очень короткая. Нет ничего более преступного для финансового благополучия, чем придумать отличную идею и не удосужиться реализовать ее. Держитесь скромно, обезоруживающе, преуменьшайте свои достоинства и достижения. Приберегите свою жестокость и умение быть грозным для тех случаев, когда это действительно необходимо. Никогда не берите отпуск. Зачем он вам? Если работа не доставляет удовольствия, значит, вы работаете не там, где нужно. А я, даже играя в гольф, продолжаю делать бизнес. Финансовая безграмотность – огромная проблема. Люди постоянно вляпываются в опасные ситуации только потому, что как следует не подготовились. Мы только кажемся себе цивилизованными. На самом деле мир жесток, а люди безжалостны. Они могут вам улыбаться, но за улыбками прячется желание вас прикончить. Хищники в джунглях убивают ради пропитания, и только люди убивают забавы ради. Я считаю, что неумение дать адекватные по размеру чаевые – верный признак неудачника. Самое худшее, что может сделать бизнесмен, проворачивающий сделку, это позволить партнерам почувствовать, как сильно он желает этого. Я никогда не хотел, чтобы на меня работал тот, кто не хочет трудиться в моей компании. Вы должны поступать так же. Не оставайтесь там, где вам не нравится. Я ложусь в 1:00, а в 5:00 уже просыпаюсь и приступаю к чтению свежих газет. Я не нуждаюсь в более длительном отдыхе, и это обеспечивает мне конкурентные преимущества. При покупке любого товара или услуги не стесняйтесь торговаться, добиваясь для себя более выгодных условий. Я считаю гордость, которая мешает экономить собственные деньги, огромной глупостью. Всегда помните одно простое правило. Одеваться следует для той работы, которую вы хотите иметь, а не для той, которую имеете. Я уверен, что нужно тратить столько, сколько считаешь нужным. Но я также уверен в том, что нельзя тратить больше, чем можно. Всегда старайтесь понять причину своего гнева. Порой он вполне обоснован и даже необходим для дела, но иногда служит только индикатором непонимания вами ситуации.